Он встал, потирая руки, подошел к рабочему столу и стал расспрашивать о приборах. Отчасти опять, чтобы перевести разговор, отчасти из искренней любознательности. Был и сам человек очень образованный. Имел ученые работы о состоянии турецкого двора, о бардах или первых поэтах древних германцев, о свадебных обрядах у древних жидов, греков, римлян и других народов, о размножении рыбы-крошицы, обыкновенно здесь форель называемой, такожди и лососей. Это еще не была закончена. Был также хороший стихотворец и сочинитель надписей. Профессор Штеллен слушал объяснение, потирал руки от удовольствия. «Вот как хорошо работает Михаил Васильевич!» и говорил комплименты. «Люблю, когда люди имеют интерес к разным музам», — сказал он. «Мало кого одного любит Юпитер. Но вы, Михаил Васильевич, наряду с упражнениями в физике, занимаетесь и высокой литературой, и элоквенцией, и грамматикой, описываете древность российского народа и славные дела наших государей. Настоящее мое упражнение — физика, химия, металлургия и прочее к ним относящееся», — сказал угрюмо Ломоносов, впрочем, и тут не оставшийся нечувствительным к похвалам. «А другое — это забава. Человек желает успокоения от трудов, но ищет себе провождение времени картами, шашками, бильярдом и другими забавами. От него я уже давно отказался, затем, что нашел в них одну скуку. А до смерти надо мне закончить мои химические труды, в которых я столь много лет упражняюсь. Бесплодно потерять их мне будет несносное мучение». «Сие будет мучение для всей России. В тот день все музы оделись бы в траур», — подхватил профессор Штеллен. Сами того не замечая, они, обратившись к предметным возвышенным, стали выражаться литературным языком, как и учил Михаил Васильевич. До того говорили больше штилем средним, не надутым и не подлым. Впрочем, хозяин иногда впадал и в штиль «самый подлый», произносил раздраженно такие слова, что профессор Штеллен только махал руками, слабо смеялся и повторял: «Не подобает, Михаил Васильевич, не подобает». Просидев с полчаса, он, наконец, перешел к своему делу. Ему поручено было руководить празднествами по случаю предстоящего коронования. Профессор Штеллен очень желал привлечь к этому и Ломоносова, с которым, случалось, работал в таких делах и прежде, хотя не всегда вполне гладко. «Вам памятно, Михаил Васильевич, — сказал он, — что я ведал и коронации покойной государыни. Завел тогда оперу «Милосердие Титова», сам написал к ней пролог, сам играл при лютне на флейте траверсе, сам учинил план к фейерверку иллюминаций, сам писал артикулы в «Ведомости». «Так зачем же вам я?» — сердито перебил его Ломоносов, выразившись более крепкими словами. Профессор Штеллен слабо засмеялся, но не сказал «не подобает», так как не надо часто повторять одно и то же. Грубость собеседника была ему тягостна. Он несколько холоднее обычного объяснил, что химическую материю знает недостаточно. Это вспоможение Михаила Васильевича может быть очень полезно, и что за это вспоможение заплатят хорошие деньги. «Хорошие деньги, гель, торжан, хрема», — пробормотал профессор Ломоносов. Деньги после болезни были ему очень нужны. Они в среднем штиле сговорились об условиях и перешли к обсуждению проекта. Штеллен стоял на том, чтобы особенно себе головы не ломать, а взять, что можно из старых проектов, кое-что обновив, изменив и переделав сообразно с обстоятельствами. Идея всегда одна. «Бывшая в печали России, ныне паки обрадована», — пояснил он, и вкратце высоким штилем изложил свой план. Не изобразить ли на иллюминационном театре башню с бойницами и пушками, и чтобы из-за башни выходил корабль, придующих в парусы зефирах, при увеселительных звучных огнях, при пушечной пальбе, при трубящих тритонах, при игрании на тромпетах. И еще можно было бы тут представить добродетель в виде крылатого дитяти с лавровыми венцами или надежду наподобие женщины с надписью «Не подвигнусь». Ломоносов слушал внимательно, Задача тотчас его заинтересовала, но план Штеллина ему не очень нравился. Сказал, что душа не лежит к тромпетам и к пушечной пальбе. Войн было довольно припокойной государни. Не лучше ли наметить дух нового царствования фигурами не воинскими, а мирными? России более всего нужны мир и работа. Изобразить бы великий русский колосс и по правую сторону, чтоб был храм мира, а по левую — храм изобилия с принадлежащими тому украшениями, а над ними восходящее солнце. «Можно, пожалуй, сочинить и так», — согласился профессор Штеллин. Знал, что император не станет особенно вникать в символическое значение иллюминационного театра, лишь бы было красиво. «Тогда, Михаил Васильевич, необходимо, чтобы солнце было с далече простирающимися лучами, чтобы на каждой стороне стояло по 5 вазов на пристойных скамьях, убранных фестонами, а над колоссом великий двоеглавый орел, устремляющий свой полет к правой стороне и обращающий 2 главу на левую сторону, а над всем театром бюст его величества императора Петра III с царскими вензелями». Минут через 10 спорные вопросы были разрешены. Профессор Ломоносов согласился взять на себя всю химическую материю. Но на нерешительный вопрос профессора Штеллина, не согласится ли Михаил Васильевич с присущим ему великим талантом перевести на русский язык стихи, которые он всенижайший по-немецки напишет к коронованию, хозяин сухо ответил, что подумает. Не любил переводить чужие стихи, а в особенности стихи профессора Штеллина. Гость не настаивал, вполне удовлетворенный тем, чего удалось добиться. Посидел еще 10 минут, рассказал 2-й анекдот о Петре и простился, пожелав скорейшего, самого полного исцеления, засвидетельствовав особое уважение Елизавете Андреевне. Профессор Ломоносов проводил его до крыльца, сожалея о вырвавшейся резкости. Знал, что профессор Штеллин человек достойный и ценил внимание товарища. Зашел проведать, говорил любезные слова и предложил заработок. Ту же работу мог ведь выполнить и немец.